Степан Борисович Веселовский. Годы жизни 1876-1952. Степан Борисович Веселовский родился в Москве в семье агронома. Сноска. Биографические сведения о Веселовском и перечень его главных трудов содержатся в предисловии редакции к посмертно изданной книге Веселовского «Очерки по истории опричнины. Москва. 1963 год. Конец сноски». Учился сначала в Московской, потом в Тамбовской гимназии. Окончил ее в 1896 году и поступил на юридический факультет Московского университета. В 1903 году по окончании университета Веселовский начал систематическую работу в московских архивах. Изучал главным образом историю народного хозяйства и финансов московского государства XVI-XVII веков. В мае 1917 года Веселовский был избран экстраординарным профессором Московского университета по кафедре истории права, а в следующем году – ординарным. В 1929 году он был избран членом-корреспондентом Академии наук, а в 1946-м – академиком. В Московском университете Веселовский преподавал до ликвидации факультета общественных наук в 1925 году. В 1928-1930 годах он руководил аспирантурой в научно-исследовательском институте народов Советского Востока. С 1938 по 1941 был профессором Московского государственного историко-архивного института. Перехожу к обзору научных трудов Веселовского. В 1913-1915 годах, после десятилетней подготовительной работы, вышел в свет его монументальный труд «Сошное письмо». Исследование по истории кадастра и посошного обложения Московского государства. Два тома. Работа эта основана на громадном и глубоко изученном материале, впервые введенном в научный оборот. Академия наук присудила Веселовскому за этот труд Уваровскую премию, а Московский университет – степень доктора истории русского права. Помимо этого, между 1911 и 17 годами Веселовский опубликовал ряд исследований по истории центральных учреждений Московского государства 17 века. В те же годы он написал несколько трудов в области изучения церковного, монастырского и светского землевладения, в том числе село и деревня в северо-восточной Руси XIV-XVI веков, феодальное землевладение в Московской Руси, монастырское землевладение в Московской Руси и к вопросу о происхождении вотчинного режима. После 1940 года внимание Веселовского обратилось на изучение опричнины Ивана Грозного. Он написал ряд статей на темы общего смысла опричнины и отдельных ее учреждений и собрал их для издания в виде особого сборника. Сборник этот был готов в 1945 году, но не мог тогда быть издан. Это было еще время сталинского культа личности и прославления царя Ивана и опричнины. Труд Веселовского «Исследование по истории опричнины» появился только в 1963 году. Веселовский отверг подход предыдущих историков к пониманию опричнины, видевших в ней целесообразную политику Грозного – раздавить боярство и возвысить средние классы дворянства и горожан. Согласно мнению предыдущих историков, к низшему слою черни, крестьяне и батраки Грозный относился милостиво. Последним высказал это мнение Платонов. Ему главным образом возражает Веселовский. Веселовский установил, что в опричном дворе царя Ивана преобладали также знатные княжеские и боярские роды, как и в земщине, и что вспышки террора направлены были царем одинаково против тех и других. Возвышения средних классов дворянства и горожан не было. по наиболее полным спискам синодика Ивана Грозного упоминается казненных 3300 человек. Поименно в синодике записаны 1240 человек. Из них 400 человек принадлежат к служилому классу привилегированных землевладельцев. Около 2060 человек показаны числом безымянно, большинство их принадлежало к низшим слоям населения. Все эти цифры относятся к людям, казненным по приказу Ивана. Гораздо больше было число убитых при разгроме опричниками Новгорода и других городов. Большое значение имела деятельность Веселовского по изданию ценных документальных материалов. Отмечу здесь акты подмосковных ополчений и Земского собора 1611-13 годов, работа 1911 года, акты Писцового дела, материалы для истории кадастра и прямого обложения в Московском государстве, два тома, 1913-17 годы, памятники социально-экономической истории Московского государства 14-17 веков, 1929 год, акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI веков, работа 1952 года.